Глава 5. Они попрощались на ступеньках Вандалерхауса, пока такси ожидало Джайлса с другой стороны кустарника, подстриженного в викторианском стиле. Уже начинались серые, лишенные красок сумерки. Должно быть, к ночи опять соберется туман. Это соответствовало настроению Мит, которая так устала, что еле держалась на ногах. После неожиданной встречи с Джайлсом, не узнавшим ее, она стала такой же скучной и бесцветной, как нынешние сумерки. Они встретились, попрощались и, быть может, никогда не встретятся снова. Сердце Мит пронзила острая боль. Возможно, Джайлс вернется к своей работе и больше не захочет вспоминать о встрече с глупой, плаксивой девицей, которая чуть что норовит упасть в обморок, и которую он совсем не помнит. Мужчины терпеть не могут таких девушек. Конечно, Джайлс был к ней добр, как бывают добры к бездомным собакам и надоедливым старухам, о которых забываешь, как только они исчезают из поля зрения. Итак, она прощается с Джайлсом и должна принять это с достоинством, не плакать и не падать в обморок. Мит собиралась пожать ему руку, но Джайлс неожиданно взял ее за обе руки. У него всегда были такие сильные и теплые руки. «Мы не можем так расстаться», — серьезно заговорил он. «Это тебя огорчает, а я меньше всего хочу причинить тебе боль. Пожалуйста, не обижайся. Просто дай мне время прийти в себя. Какой у тебя номер телефона?» Вопрос был настолько в стиле Джайлса, что Мит, несмотря на горечь, с трудом удержалась от смеха. «То же самое ты спросил у меня в Нью-Йорке, когда мы встретились впервые». «Не сомневаюсь. И ты сообщила мне номер?» «Да». «Ну так сделай это снова». Мит назвала номер телефона, и Джайлс записал его, как и в прошлый раз. Но у него была новая записная книжка. Старая, очевидно, плавала в Атлантике, и вода полностью смыла нью-йоркский номер. Так же, как стерлась она сама из памяти Джайлса. Он спрятал книжку в карман и снова взял ее за руки. «Мне пора идти, но я тебе позвоню. Не возражаешь?» Разумеется, Мит не возражала. Повернувшись, Джайлд зашагал такси. Его ботинки весело хрустели по гравию. Мит смотрела ему вслед. Если он собирается ей позвонить, значит, это не прощание навсегда. На душе у нее немного потеплело. Она поднялась в лифте на второй этаж и позвонила в дверь квартиры номер 3. Нужно рассказать обо всем тете Мейпл, и чем скорее, тем лучше. После катастрофы Мит ни с кем не хотела говорить о Джайлсе. Но когда лежишь в больнице, вся переломанная, а рядом сидит добрый дядюшка и держит тебя за руку, трудно что-либо утаить. Разумеется, дядя Годфри все рассказал тете Мейпл, а тетя Мейпл всем, кому только могла. Поэтому придется сообщить ей, что Джайлс жив, но забыл ее. Так что они больше не помолвлены. Мит справилась с этим, хотя Мейбл Андервуд не сделала ничего, чтобы облегчить ей задачу. Она старалась быть доброй, но результат получился абсолютно противоположным. «И он не помнит тебя?» — с недоверием спросила она. «Он ничего не помнит». «Как странно. Неужели он забыл свое имя?» «Нет». «Или кто он такой и чем занимался в Штатах?» «Это он тоже помнит». В голосе миссис Андервуд послышались резкие нотки. «Выходит, он не помнит только тебя? Дорогая моя, это же шито белыми нитками. Он просто пытается улизнуть. Не беспокойся. С молодыми людьми это бывает. Но твой дядя все уладит. Слава богу, есть кому за тебя заступиться. Все будет хорошо». Мит с трудом это выдержала. Было бы куда легче, если бы тетя Мейбл проявила черствость и безразличие, а за ее показной добротой явственно ощущались уверенность, что Джайлс Армитидж – превосходная партия для девушки без гроша в кармане и твердое намерение не дать ему ускользнуть. К счастью, ничто не длится вечно, и миссис Андервуд заявила племяннице, что сейчас ей лучше всего лечь в постель. Предложение было с благодарностью принято. «Айви принесет тебе ужин, а я собираюсь к Уиллардам играть бридж». Мид почувствовала колоссальное облегчение, хотя знала, что Уиллардам предстоит выслушать историю о Джелси и мнение Мейбл Андервуд о том, как следует призывать к порядку непослушных молодых людей. Ничего не поделаешь. Тетя Мейбл – это тетя Мейбл, такая, какая есть. Мид лежала в кровати, не шевелясь. Не было смысла ни думать, ни строить планы, ни надеяться, ни даже горевать. Айви принесла на подносе пирожки с рыбой и чашку овальтина. Напиток на основе солодового экстрата. «У нее не слишком-то бодрый вид», — подумала Мид, садясь в кровати. «Интересно, что ее беспокоит?» «Ты выглядишь усталой, Айви», — сказала она. «У тебя все в порядке?» «Просто ломаю себе голову, о чем написать домой». Айви была типичной лондонской девушкой с худым бледным лицом и прямыми каштановыми волосами. «А где твой дом, Айви?» «Ой, собственно говоря, у меня его и нет. Ну, настоящего я имею в виду. Бабушку эвакуировали и поселили у очень симпатичной старой леди. Они закатали в банке 4 дюжины помидоров из ее огорода, а к столу у них каждый день свежие овощи. Так что жить можно. Айви, а кроме бабушки, у тебя никого нет? Только тетя Фло, она служит в ВТС. Им выдали такие красивые новые шапки, красные с зеленым верхом. Тетя хотела, чтобы я тоже туда поступила. Но я не прошла медкомиссию. Все из-за этого несчастного случая. Он произошел, когда я еще девочкой выступала в холле». «В каком еще холле?» – удивилась Мид. Айви хихикнула. «В мюзик-холле, мисс. Мы с моей сестрой Глэд работали акробатками в Арите». Канат порвался, и Глэд разбилась насмерть. «А мне сказали, что я больше не смогу выступать. Вот я и пошла в услужение. И, похоже, мне так и придется оставаться горничной. Доктор говорит, что я больше нигде не смогу работать». «Очень жаль», – вздохнула Мид. «Ложись пораньше, Айви, и постарайся отдохнуть. Сегодня миссис Андервуд ничего не понадобится». «В постели я не очень-то отдыхаю, мисс. Мне опять снится, как мы с Глэд ходим по канату. Поэтому я и начала ходить во сне, когда жила в Сассексе. А бабушка сказала, что это неприлично, и что мне лучше устроиться на работу в квартире, откуда я не смогу выходить по ночам». Мид поежилась. «И из Вандалерхауса нелегко выбраться после того, как Белл запирает дверь. Если бы бедняжка Айви захотела это сделать, ей бы пришлось среди ночи бродить вверх и вниз по лестнице». «А теперь ты не ходишь во сне?» – спросила она. Айви отвела взгляд. «Нет», – не слишком уверенно ответила она. «Хотите еще один пирожок с рыбой? Я приготовила их так, как меня учила бабушка, с томатным соусом и пастой из креветок». Когда Айви унесла поднос, Мид взяла книгу и попробовала читать, но не могла сосредоточиться, и строчки расплывались у нее перед глазами. У кровати стояла лампа с абажуром, мягкий свет падал на розовые простыни Мейбл Андервуд и угол розовой наволочки с оборочками. Раньше эта комната была спальней Годфри Андервуда, поэтому рядом с лампой стоял телефон. Дядя Годфри плохо ассоциировался с наволочками, с оборочками, но он, видимо, просто не обращал на них внимания. На стеганом одеяле и занавесках были изображены розовые и пурпурные пионы, на умывальнике стояли розовые фарфоровые статуэтки, а на полу лежал розовый ковер. Иногда Мид казалось, что она сойдет с ума от обилия розового цвета, но постепенно привыкаешь ко всему. Зазвонил телефон. Мид подсознательно надеялась на это. С бешено колотящимся сердцем она взяла трубку дрожащей рукой. Издалека послышался голос Джайлса. «Алло, это ты?» «Да», — ответила Мид. «А голос не похож на твой». Она затаила дыхание. «А откуда ты знаешь, как звучит мой голос?» На другом конце провода Джайлс нахмурился. «В самом деле, откуда он знает?» «Мид, ты слушаешь?» «Пожалуйста, не вешай трубку, я должен поговорить с тобой. Думаю, мне это легче сделать по телефону. Нам нужно многое прояснить. Ты сейчас одна?» «Да, тетя ушла, а я уже в постели». «Почему? Ты что, заболела?» «Нет, я просто устала». «Но ты не слишком устала для разговора?» «Нет». «Так вот, Я прошу тебя помочь мне. Если бы я ослеп, ты ведь могла бы читать мне письма, верно? Ну, это почти то же самое, только у меня ослепли не глаза, а память. Вещи, которые я не могу вспомнить, все равно, что письма, которые я не мог бы прочитать. Ты ведь мне не откажешь? Ты хочешь, чтобы я тебе о чем-то рассказала? Я хочу знать о наших отношениях. Мы были друзьями? Конечно. И только? Я не был в тебя влюблен. Ты говорил, что да. Значит, так оно и было. Иначе бы я этого не говорил. А что на это сказала ты? Ответа не последовало. Она не могла найти нужных слов. Помоги мне, Мит, я должен знать. Мы были помолвлены? Снова молчание. Ответь мне, настаивал Джайлз. Мы обручились? О помолвке было объявлено? Ей хотелось смеяться и плакать одновременно. Все это было так похоже на Джайлса. Нетерпение в его голосе, то, как он произносил ее имя. Я должен знать, Мит. Только тогда Джайлз хотел знать, любит ли она его. А теперь, любил ли ее он? Нет, объявлено еще не было. Теперь замолчали на другом конце провода. И сердце Мит сжалось от страха. Неужели он положил трубку и ушел? Ушел навсегда из ее жизни? Нет, только не Джайлз. Он всегда говорил то, что думал, и сейчас сказал бы напрямик: «Прости, но я ничего не помню». А не ускользнул бы, как вор в ночи. В трубке вновь послышался его голос, спокойный и уверенный. «Ну, это мы, по крайней мере, выяснили. Я не хотел портить завтрашний ланч. Ты ведь пойдешь со мной на ланч?» «С 2 до 5 я упаковываю посылки», — начала Мит. «Посылки?» «Да, для пострадавших от бомбардировок, одежду и прочее». «Но ты смогла бы отпроситься, если бы очень постаралась?» «Такую просьбу едва ли примут благосклонно. Меня это не беспокоило». «Нет, меня бы это не беспокоило. В конце концов, я не каждый день возвращаюсь с того света». Он почувствовал, как она затаила дыхание. «Это удар ниже пояса. А я всегда бью именно так». «Ну, ты придешь?» «Хорошо, а куда?» «Я зайду за тобой без 15 минут. Спокойной ночи и приятных снов». Мит быстро заснула и впервые после той июньской ночи не видела никаких снов. Постоянное напряжение, бессвязные воспоминания, неконтролируемые мысли – все это внезапно исчезло. Она крепко спала до тех пор, пока Айви не пришла раздвинуть оконные шторы.